Они быстро ушли, чтобы избежать встречи со взрослыми хищниками. «Мы обязательно найдем его», — сказал Брайан, когда они отошли от гнезда, прежде чем Шон заметил, что один из них пропал. «А где Гаррит?» — спросил Шон, возвращаясь к нему, прежде чем увидел, что он возвращается. «Что ты делаешь?» — спросил Шон. «Делаю несколько снимков гнезда», — сказал Гаррит. «Не делай этого», — сказал Шон, когда они шли вместе с остальными. Вскоре они нашли объект. «Это что-то новенькое», — сказал Шон. «Разве ты не приезжал на остров раньше, когда Ладлоу пытался забрать всех динозавров?» — спросил Дом. «Да, но мы не исследовали весь остров. Давай», — сказал Шон, когда они вошли внутрь. «Джек!» — крикнул Брайан. «Прекрати это», — сказал Шон, прежде чем Мия увидела телефон. «Стоит попробовать», — сказала Мия, поднимая его, но он был мертв, заставив ее вздохнуть, прежде чем они пошли дальше внутрь, прежде чем они нашли торговые автоматы. «У кого-нибудь есть мелочь?» — спросил Брайан, прежде чем Шон протаранил его плечом, прежде чем получить то, что было внутри. «Некоторые вещи никогда не меняются», — сказал Дом. «Нет», — сказал Шон, прежде чем они прошли дальше внутрь, прежде чем обнаружили лабораторию, полную яиц динозавров и тел. «Так вот как вы делаете динозавров?» — спросила Мия. «Нет, вот как вы играете в Бога», — сказал Алан, прежде чем Дом наступил на яичную скорлупу. «Мне никогда не нравилась эта часть Ингена», — сказал Шон, прежде чем подойти к компьютеру и вставить в него батарейку. «Что ты делаешь?» — спросил Дом. «Хочу посмотреть, есть ли что-нибудь на этом спинозавре. Если за этим стоит Ладлоу, я могу посадить его за решетку». Шон сказал, что получил доступ к файлам до того, как компьютер взорвался. «Ну и дерьмо, все так старо, что я удивляюсь, как что-то еще стоит», — сказал Шон, расхаживая вокруг. Мия обошла подвесные камеры, в которых находились динозавры, прежде чем наткнулась на голову хищника внутри одной из них. «Какого черта он здесь делает?» — спросила Мия, прежде чем Шон успел взглянуть на нее. «Ждать», — сказал Шон, прежде чем увидел, что глаза шевельнулись, заставив его широко раскрыть глаза, прежде чем он вышел из-за стекла, пытаясь укусить их, заставив Мию закричать, прежде чем Шон пнул его в стену. «Беги!» — крикнул Шон, когда они выбежали из комнаты вслед за ним. Они вошли в помещение, похожие на изолятор, и бросились к двери, но она была заперта. «Черт возьми!» — крикнул Шон, прежде чем он появился в коридоре. «Сюда, эй!» — крикнул Дэвид, когда они с Мией бросились в одну сторону, пытаясь закрыть дверь, а остальные в другую. Хищник толкнул Дэвида и Мию в угол, используя дверь, чтобы поймать их, прежде чем он посмотрел вверх, увидев достаточно большую щель, в которую он мог забраться, прежде чем он начал подниматься. «Толкай!» — крикнула Мия, когда они толкнули дверь, закрывая ее, когда дверь заперлась в стене. «Пошли отсюда!» — крикнул Дэвид, когда они убежали, прежде чем Раптор начал кричать, заставляя Алана остановиться. «О боже мой, он зовет на помощь», — сказал Алан. «Ну же», — крикнул Шон, когда они выбежали наружу, прежде чем он пролез в щель. Выбежав из здания, они скрылись за деревьями. Раптор вышел и начал издавать призывные звуки, сигнализируя остальным членам стаи. Группа наткнулась прямо на большое стадо травоядных. «В стадо», — крикнул Алан, когда они вбежали в стадо, только чтобы напугать их и заставить бежать, прежде чем Гаррет упадет и потеряет свою сумку, прежде чем Шон поднимет ее. «В деревья!» — крикнул Алан, когда они разделились. Дом, Мия и Брайан держались вместе, прежде чем взобраться на дерево. «Приближаться!» — сказал Дом, поднимая сестру. «Когда?» «А-а!» — закричал Удиски. «Удиски!» — сказал Брайан, прежде чем снова закричать. «Брайан!» — закричал Дэвид. «Дэвид!» — завопил Дом. «Шон с тобой?» — спросил Дэвид вместе с Гарретом и Аланом. «Сюда», — сказал Гаррит, глядя вниз и видя Удиски. «О боже мой», — сказал Брайан, — «он мертв», — сказал Гаррит, прежде чем двинуться с места. «Нет, это не так», — сказала Мия, двигаясь, чтобы помочь ему. «Нет, подожди, что-то не так», — сказал Алан. «Мы должны ему помочь», — сказал Брайан, прежде чем Мия поскользнулась. «Мия», — крикнул Дом, когда она висела вниз головой, прежде чем появились два хищника, заставив ее закричать, когда они попытались прыгнуть к ней, прежде чем Дом вытащил ее. «Они действительно устроили ловушку», — сказал Дом, прежде чем другой раптор издалека крикнул им, чтобы они уходили, но самец свернул Удиски шею, прежде чем уйти. Шон осторожно огляделся, чтобы убедиться, что он один, а потом облегченно вздохнул и, выглянув из-за угла, увидел, что на него шипит один из хищников. «Господи Иисусе!» — крикнул Шон, отпрыгивая назад, прежде чем они окружили его и заставили зарычать. Внезапно вокруг них взорвались дымовые гранаты, заставив рапторов отступить. Затем кто-то вышел из дыма и потянул Шона за собой. «Ждать», — сказал Шон, кашляя, прежде чем они появились у какого-то грузовика с припасами, прежде чем они вошли в танкер, прежде чем Шон сел. «Спасибо, Джек», — сказал Шон, прежде чем сын Брайана ими снял свое снаряжение. «Ты знаешь, кто я?» — спросил Джек. «Ну и ну, я знаю тебя с самого детства. Твои родители ищут тебя здесь, и твой дядя тоже», — сказал Шон, прежде чем свет над ними погас, прежде чем Джек вернул его на место, чтобы получше рассмотреть его. «Твой Крюгер, что ты здесь делаешь?» — спросил Джек. «Я дружу с твоей семьей еще до твоего рождения, малыш. Они сказали, что приехали сюда на годовщину свадьбы. Правда, им нужна была моя помощь. Кто-то в легионе угрожал убить тебя, если ты когда-нибудь покинешь остров за то, что нарушил закон, придя сюда», — сказал Шон. «Мы с Беном попали на остров не по своей воле. Что-то напало на нашу лодку», — сказал Джек. «Я знаю, мы видели видеокамеру. Я должен отдать тебе должное, малыш. Тебе действительно удалось прожить здесь 2 недели», — сказал Шон, удивляя его. «Вот сколько времени прошло?» — спросил Джек. «Я думал, ты пробудешь здесь дольше. Наверное, я не могу сказать, что удивлен», — сказал Шон, когда Джек закрыл цистерну. Наутро Шон и Джек вышли из танкера. «Ладно, вот тебе план, малыш. Мы найдем твоих родителей и уберемся с этого острова. Все, что нам нужно сделать, это ждать на берегу», — сказал Шон. «Я пытался добраться до побережья, но чем дальше, тем больше дел», — сказал Джек. «Сила в количестве», — сказал Шон, прежде чем подойти к утесу и увидеть что-то внизу. «Что это у нас тут?» — спросил Шон, прежде чем взять бинокль и посмотреть на лодку. «Я думаю, что Инген действительно оставил все позади», — сказал Шон. «В чем дело?» — спросил Джек. «Лодка. Что-то осталось после того, как они убрались. Давай», — сказал Шон, когда они ушли. «Между прочим, что было в той мерзости, что была у тебя в танкере?» — спросил Шон. «Ух, Тирекс пописал. Не спрашивай, как я его получил. Он отпугивает некоторых из более мелких, но привлекает одного действительно большого с плавником на спине», — сказал Джек. «Спинозавр. Мы столкнулись с ним, когда приехали сюда», — сказал Шон. «Слушать», — сказал Джек, заставляя его остановиться, прежде чем они услышали какой-то звон. «Что это за чертовщина?» — спросил Шон. «Это спутниковый телефон моего отца», — сказал Джек, прежде чем убежать. «А теперь подожди минутку. Откуда ты это знаешь?» — спросил Шон, следуя за ним. «Ты шутишь? Я узнаю этот дурацкий звон где угодно, папа!» — крикнул Джек. Дэвид и остальные направлялись к берегу, когда Брайан остановился. «Слушать!» — сказал мозг. «Мама! Папа!» Брайан и Мия широко раскрыли глаза. «Джек!» — крикнул Брайан, прежде чем последовать за его голосом. Вскоре обе группы встретились у большого забора, причем каждая по другую сторону, прежде чем Джек добрался до сетки, прежде чем Мия заключила его в объятия. «Я так и знал», — сказал Брайан. Шон усмехнулся, подходя к ухмыляющемуся дому. «Забавно, как ты находишь то, что ищешь, когда на самом деле не ищешь», — сказал Шон. «Да», — сказал Дом. «Эй, у тебя моя сумка», — сказал Гаррит. «Лаки, пристегни мне задницу», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Как вы узнали, что мы здесь?» — спросил Брайан. «Этот дурацкий звонок по телефону», — сказал Джек. «Мой телефон, у меня его больше нет», — сказал Брайан. «Что? Мы буквально только что услышали его рядом. Если у тебя его нет», — сказал Шон, прежде чем его глаза расширились. «В чем дело?» — спросил Дом. «По-моему, у Нэша это уже было». Шон попытался сказать это до того, как раздался звон, заставивший его и Джека обернуться и увидеть рычащего на них спинозавра. «Ну, это только цифры, беги!» — крикнул Шон, когда эти двое побежали, а остальные последовали за ними, прежде чем те двое прошли через отверстие. Спинозавр попытался прорваться, но был слишком велик. «Я начинаю по-настоящему ненавидеть эту штуку», — сказал Дэвид. «Не волнуйся, он не сможет пробраться через забор», — сказал Гаррит, прежде чем машина врезалась в него и проехала мимо. «Ты и твой гребаный большой рот», — крикнул Шон, когда они бросились к какому-то зданию, прежде чем войти, и запечатали дверь несколькими замками, когда она затряслась, пытаясь проникнуть внутрь, но безуспешно, заставляя ее реветь. Брейн и Мия держали своего сына, пока Шон уходил. «Привет, Шон, мне нужно кое-что в сумке», — сказал Дэвид. «На данный момент я все понял», — сказал Шон. «Дай мне сумку», — сказал Дэвид, заставив его приподнять бровь. «Это небезопасно», — сказал Дэвид, заставив его нахмуриться, прежде чем открыть его, обнаружив два яйца раптора. «Ты украл яйца раптора?» — недоверчиво переспросил Алан. «Хорошо, теперь все это имеет смысл», — сказал Шон. «Клянусь, если бы я знал, что ты закончишь с ними, я взял их импульсивно. Я подумал, что если бы у Турака было несколько лишних рапторов в его группе, это могло бы помочь нам. Возможно, мы нанесли сокрушительный удар по режиму, но мы также приняли удар на себя. У меня были самые лучшие намерения, чтобы забрать эти яйца», — сказал Дэвид. «Как ты вообще заполучила их в мою сумку?» — спросил Гаррит. «Когда я попросил тебя о чем-то, когда ты отвернулся, это была единственная сумка, которую я мог использовать», — сказал Дэвид. «Давид, некоторые из худших вещей были сделаны с лучшими намерениями. Насколько я понимаю, ты ничем не лучше своего кузена», — сказал Алан. «Это жестоко», — сказал Дэвид. «Достаточно», — сказал Шон, останавливая их. «Мы поговорим об этом, когда вернемся», — сказал Шон. «Кстати, где мы?» — спросил Гаррит, незнающий. «Но я точно знаю, что внизу есть лодка. Пойдем отсюда», — сказал Шон, когда они спускались по винтовой лестнице. «Я удивлен, что это место не развалилось так легко», — сказал Алан. «Мой дед всегда говорил, что не жалейте денег». Шон сказал, что спускается по лестнице только для того, чтобы они развалились, когда дом схватил его, удерживая от падения. «Черт», — сказал Шон, прежде чем посмотреть вниз, увидев, что они ударились о дно, которое было очень далеко, заставив Гаррета присвистнуть. «Окей, это никуда не годится», — сказал Дом. Добравшись до дорожки, Шон прошел по ней, прежде чем она начала дребезжать. «По одному за раз», — сказал Алан, прежде чем Шон медленно пошел первым. «Да поможет мне Бог. Если Ладлоу вложил немного дешевого металла, чтобы сэкономить деньги, я все равно убью его, когда мы вернемся», — сказал Шон, прежде чем перешел на другую сторону. «Ладно, приезжай. По одному за раз», — сказал Шон, прежде чем Алан пошел первым. Пока он шел, Шон заметил что-то странное в этом месте, прежде чем он нашел что-то на перилах, заставившее его нахмуриться, прежде чем поднять его и понюхать, заставив его стонать от отвращения. «Что это за чертово место?» — спросил Шон, прежде чем Мия перешла дорогу вслед за Грантом. Присмотревшись внимательнее, он заметил металлические сетки вокруг этого места, заставившие его широко распахнуть глаза, прежде чем броситься обратно к ним, прежде чем посмотреть сквозь туман, чтобы увидеть, что это была клетка. «Вот дерьмо, это нехорошо», — сказал Шон. «В чем дело?» — спросила Мия. «Это птичья клетка», — сказал Шон. «За что?» — спросила Мия. «Птеранодоны», — сказал Шон. Джек шел по мосту, когда рельсы задрожали, заставив его остановиться. «Мама?» — спросил Джек, прежде чем увидел птеранодона, заставившего его закричать, и побежал обратно. «Джек!» — крикнул Шон, когда он и остальные бросились к нему, прежде чем его увели. «Джек!» — крикнула Мия, бросаясь за ним. «Я его не вижу!» — завопил Дом. «Джека отнесли в гнездо!» «Нет!» — закричал Джек, когда его бросили, прежде чем использовать большую кость, чтобы защитить себя. Дэвид бросился вверх, прежде чем увидел точку прыжка, прежде чем Дом бросился к нему, прежде чем Дэвид щелкнул парашютом, заставляя его широко раскрыть глаза, прежде чем Дэвид бросился вверх. «Дэвид, Дэвид, остановись!» — крикнул Дом, когда они достигли вершины. «Не надо, Дэвид!» — крикнул Дом, прежде чем спрыгнуть. «Дэвид!» — крикнул Дом, прежде чем Дэвид вытащил парашют, чтобы полететь к Джеку. Джек отбивался от детенышей птеранодонов прежде, чем Дэвид пролетел мимо него. «Держись, Джек!» – закричал Дэвид. Джек быстро подбежал к последнему высокому камню и прыгнул на Дэвида. «Держись, малыш!» – сказал Дэвид, подводя его к воде. Шон и остальные бросились по мосткам, пока не оказались на пустом месте. «Черт возьми!» – крикнул Шон, прежде чем один из них попытался напасть на них, прежде чем Шон прыгнул на него, заставляя их обоих упасть в воду. Шон быстро вынырнул, прежде чем схватить голову, заставив ее закричать от боли, прежде чем Шон сломал ей шею. «Сил или нет, но я все еще могу надрать тебе задницу», — сказал Шон, когда остальные спрыгнули вниз. «Дэвид!» — крикнул Джек, увидев еще больше позади них, прежде чем разорвать парашют. «Прыгай!» — крикнул Дэвид, заставляя его прыгнуть в воду, пока Дэвид не застрял на камне. «Черт возьми!» — крикнул Дэвид, отстегиваясь, прежде чем упасть в воду. «Джек!» — крикнула Мия, бросаясь к нему. «А как же Дэвид?» — спросил Джек. «Мы его поймали», — сказал Брайан, когда они бросились к нему. «Ну же, пошли», — сказала Мия, когда они с Гарретом уводили Джека. Дэвид бросился прочь от тиранодонов, прежде чем они на него набросились. «Держись, Дэвид», — завопил Дом. «Убирайся отсюда», — крикнул Дэвид, когда они набросились на него, прежде чем его унесла река. «Нет», — крикнул Шон, бросаясь за ним, но Дом и Брайан удержали его. «Мы должны идти немедленно», — крикнул Брайан, заставив его зарычать, прежде чем они бросились прочь вместе с остальными. Гаррит открыл ворота, прежде чем они добрались до лодки, прежде чем остальные нырнули под воду, чтобы пройти под клеткой. Однако, закрыв калитку, Джек не заметил, как она снова открылась. Сев в лодку, они поплыли вниз по реке, прежде чем Шон увидел остальную часть клетки. Позже Брайан возился с двигателем. «Бензина осталось много. Мы просто должны добраться до побережья и подождать, пока Хоппс не пришлет поисковую группу», — сказал Брайан. Алан уже стоял, прислонившись к стене, когда Джек подошел к нему. «Доктор Грант», — сказал Джек. «Привет, Джек, как дела?» — спросил Алан, когда они сели. «Извини за Дэвида», — сказал Джек. «Знаешь, что я ему напоследок сказал? Он был ничуть не лучше своего кузена Ладлоу, который заботился только о деньгах. Правда, это было совсем не так. Дэвид, у него всегда была привычка действовать инстинктивно. У меня есть теория, что есть два типа мальчиков, такие, как Шон и Дэвид. Шон предпочитает делать все безопасно, как астроном, а Дэвид, как и астронавт в конце 20-го века, предпочитает бросаться навстречу опасности», — сказал Алан. «Это слишком прямолинейно сказано», — сказал Шон, садясь. «Я всегда предпочитаю безопасный способ сохранить жизнь. Дэвид всегда был человеком, который знал, что победа не может быть достигнута без жертв. Вот что сделало нас хорошими братьями. Мы были полной противоположностью друг другу», — сказал Шон, прежде чем на них упал солнечный свет, и Джек широко раскрыл глаза, заставляя их обернуться и улыбнуться. Перед ними было большое количество динозавров смешанных видов, прежде чем брахиозавр приблизился к ним, прежде чем опустить голову, прежде чем Шон погладил его, заставляя его тихо мычать, заставляя его улыбаться. «Ты что-то знаешь, я думаю, Дэвид был прав», — сказал Джек, заставив Шона улыбнуться. «Да», — сказал Шон. Позже, пока они ехали по реке, Брайан вдруг выключил мотор. «Слушать», — сказал Брайан, прежде чем они услышали знакомый звонок. Шон прищурился, когда они вышли из-за угла, прежде чем увидели его горячая куча буквального дерьма. «Фу, я смеюсь и одновременно испытываю отвращение. О боже мой!» — с отвращением сказал Шон. «Найди его, пока он не перестал звонить», — сказал Алан. «О!» — с отвращением сказал Шон, прежде чем они действительно начали копаться в нем, прежде чем он вытащил несколько теней. «Ладно, это отвратительно», — Шон сказал, что выбросил его. «Я понял», — сказала Мия, вытаскивая его. «Берегись», — сказал Джек, когда появился цератозавр, прежде чем понюхать их, прежде чем хрюкнуть от отвращения и уйти. «Да я не думаю, что он будет есть еду, покрытую дерьмом», — сказал Шон, прежде чем пойти к воде умыться. «Это была самая отвратительная вещь, которую я когда-либо делал в своей жизни», — сказал Шон с отвращением. Вскоре группа вернулась к реке, так как начался дождь. «Энергии хватит только на один последний звонок. Что бы вы ни делали, не звоните в посольство или легион, потому что тот, кто угрожал Джеку, может просто проигнорировать нас», — сказал Брайан. «Когда я вернусь, то убью его тупицу», — сказал Шон. «Эй, ребята, идите сюда», — сказал Джек, заставляя их броситься к нему, заставляя их смотреть, как рыба быстро проплывает мимо них. «Скумбри», — сказал Алан. «Должно быть, их что-то напугало», — сказал Джек. «У меня есть идея, кому позвонить», — сказал Дом, набирая номер, который знал для звонка. Между тем, Джуниор смотрел телевизор дома, когда зазвонил телефон, прежде чем он успел ответить. «Алло», — ответил младший. «Младший, мне нужно, чтобы ты сейчас же передал трубку Литти», — сказал Дом. «Ок», — сказал Джуниор, бросаясь ее искать. «Ты звонил мне домой?» — спросил Шон, не видя, как вышел некий финн. Летти не спускает с него глаз, сказал Дом до того, как лодку тряхнуло, и Дом бросил трубку, закончив разговор до того, как спинозавр вышел и взревел. Джуниор на своем индорапторе подошел к Летти, которая разговаривала снаружи с Рэмси. «Младшему что-то нужно?» – спросила Летти. «Дядя Дом говорит по телефону», – сказал Джуниор, протягивая ей телефон. «А?» – Летти сказала, что возьмет его. Группа вошла в клетку, чтобы держаться подальше от спинозавра. «Поищи что-нибудь», – крикнул Шон, прежде чем нашел ящик с инструментами и открыл его, обнаружив ракетницу, прежде чем зазвонил телефон. «Где телефон?» – крикнул Гарретт, прежде чем Дом успел схватить трубку и ответить, как раз когда спинозавр тащил клетку в воду. «Летти?» – спросил Дом. «Дом, ты разговариваешь по мобильному телефону, я тебя не слышу», – сказала Летти. «Река, Сайп, река!» – крикнул Дом, прежде чем они погрузились под воду. Летти широко раскрыла глаза, прежде чем послышался ее деловитый тон. «Привет!» – закричала Летти. Кикер вошел, прежде чем издать рычащий звук, заставивший его рассмеяться, прежде чем Летти бросилась прочь. Просто чтобы люди забыли, что Кикер – это сын Шона и Салли, который на полгода младше Джуниора. Шон быстро выбрался из клетки первым, прежде чем спинозавр зарычал на него. «Вот дерьмо!» – сказал Шон, прежде чем земля задрожала, заставляя его обернуться, и увидел тираннозавра, который зарычал на спинозавра, прежде чем посмотреть на Шона. «Ну, там есть знакомое лицо, которое все повзрослело», — сказал Шон, узнав в этом Рексе некогда юного подростка, которого они с Тураком спасли за год до создания Легиона. Спинозавр зарычал на Рекса, который бросился на него, оттесняя от остальных. «Поговорим о вызове подкрепления», — сказал Брайан, прежде чем подойти к крану. Рекс и спинозавр боролись друг с другом, прежде чем Шон прыгнул на спину Рекса, прежде чем прыгнуть на спинозавра, вытащил нож и выколол ему левый глаз, заставив его зарычать от боли, прежде чем Рекс бросился на него и укусил в шею, заставив его зарычать от боли, прежде чем сбросить Шона в кран, заставив его зарычать от боли, прежде чем сбросить Рекса, прежде чем наступить на него и взреветь, прежде чем земля снова задрожала. Оглянувшись назад, Шон увидел родителей самца и самку, и оба бросились на спинозавра, прежде чем тот успел вонзиться ему в грудь и взреветь, прежде чем самка схватилась за голову. Брайан был над ними с ракетницей, прежде чем прицелиться в другой глаз. «Стреляй!» — крикнул Шон, прежде чем выстрелить, и попал в глаз, заставив его взреветь от боли, но он отскочил и ударился о топливо, создав стену огня, прежде чем Брайан упал. «Брайан!» — закричал Эмия. Оба родителя быстро схватили спинозавра за голову и сильно потянули, заставив его зарычать от боли, прежде чем юноша схватил его за горло и сильно раздавил, заставив его громко зарычать, прежде чем самка сломала ему шею, убив его, прежде чем взреветь в воздух, когда семья Рексов ушла. «Папа!» — крикнул Джек, когда Дом вынес Шона на берег. «Брайан, ты придурок!» — закричал Эмия. «Ты не можешь оставить меня в таком состоянии!» — крикнула Эмия, всхлипывая. «Куда, черт возьми, я вообще иду?» — спросил Брайан, заставив их обернуться, и увидел его на берегу. «Папа!» — закричал Джек, когда они бросились к нему. «Теперь у нас счастливая семья», — сказал Шон, заставив дома улыбнуться. «Утро, уф!» — Шон застонал, держась за спину. «Простой, твое счастье, что удар не парализовал тебя», — сказал Дом. «Как только я выберусь с этого острова, мое мгновенное исцеление все исправит», — сказал Шон, вставая, прежде чем замер, услышав что-то. «Что?» — спросил Гарретт. «Океан», — сказал Шон, прежде чем Дом помог ему выбежать на берег. Однако вскоре хищники появились снова. «О, ты, должно быть, шутишь. И все это ради пары яиц?» — спросил Гарретт. «Их настойчивость, я дам им это», — сказал Шон, прежде чем Альфа подошел к ним. «Спускаться. Она бросает нам вызов», — сказал Алан, когда они спустились, прежде чем она подошла к Ми. «Она думает, что украла яйца», — сказал Алан. «Встань позади меня», — сказал Брайан. «Не двигайся, это не работает таким образом», — сказал Шон, потянувшись к сумке, прежде чем открыть ее, вытащил яйца и передал их Ми, когда хищники начали кричать. Посмотрев вниз, Шон увидел гармоническую резонирующую камеру, которую он сделал, которая могла имитировать звуки, издаваемые хищниками, заставляя его поднять бровь, прежде чем поднять ее. «Что бы ты ни собирался сделать, «Я сделаю это быстро», — сказал Гагрид. Шон быстро начал звать на помощь, заставляя рапторов начать кричать. Однако звуки чего-то в воздухе, казалось, привлекли их внимание, прежде чем они взяли яйца и побежали обратно в гнездо. «О боже!» — сказал Шон с облегчением, прежде чем дом подхватил его и бросился к берегу, прежде чем они, к своему удивлению, увидели Хоппса с громкоговорителем. «Ребята, с вами все в порядке?» — спросил Хоппс, заставив их широко раскрыть глаза, прежде чем броситься к ним. «Это очень плохая идея!» — крикнули Брайан и Мия, прежде чем подводные бронированные танки ринулись к берегу, чтобы выгрузить войска. «Второе отделение выдвигается. О, когда мы вернемся, ты должен будешь сказать ей большое спасибо», — сказал Шон, заставив дома ухмыльнуться. «Да благословит тебя Бог, Литти», — сказал Дом, когда они с Хоппсом пошли к пеликану. «Посмотри, кого мы нашли на берегу», — сказал Хоппс. «Что?» — спросил Шон, прежде чем увидеть Дэвида полностью забинтованным, прежде чем сесть рядом с ним. «Ты не единственный, кто может избежать верной смерти», — сказал Дэвид, заставив его хихикнуть, прежде чем они улетели. «А это еще что за чертовщина?» — спросил Хоппс, увидев улетающих с острова птеранодонов. «Куда они направляются?» — спросил Джек. «У меня есть неплохая идея. Просто ищу новое место для гнездования», — сказал Шон. «Осмелюсь предположить, что они гнездятся в Сан-Диего», — сказала Мия, заставив Брайана хихикнуть. «Ты же знаешь, держу пари, убийство Эдди Кима поможет вам расслабиться. Жаль, что ты не можешь убить его дважды», — сказал Хоппс. «Ум насчет этого», — сказал Шон, привлекая их внимание. Воспоминание. Шон наблюдал, как Сэвиджа везли в лабораторию, пока он боролся. «А-а!» — крикнул Эдди Ким, заставив Шона подпрыгнуть от неожиданности. «Да, я не ожидал, что ты вернешься из мертвых. Я думаю, что часть сыворотки все еще остается в вашем теле на некоторое время», — ухмыльнулся Шон. «Да пошел ты!» — крикнул Ким, прежде чем Шон ударил его ногой в лицо. «Убийство одним и тем же способом дважды не совсем вознаграждается теперь. Когда я думаю об этом, я думаю, что у меня есть идеальное наказание для тебя», — сказал Шон. «Конец флешбэка. Ты, наверное, шутишь, что он все еще жив?» — спросил Хоппс. «До тех пор, пока сыворотка окончательно не выветрится в следующем месяце. Наверное, мне следовало подумать об этом, когда я однажды убил его. Ну что ж, следующая смерть, которую я запланировал для него, это примерка», — сказал Шон. Позже, Шон вместе с семьей Брайана, Домом и Хоппсом бродил по коридорам Легиона, пока не нашел того, кого искал. «Дел Рия», — сказал Шон, заставляя начальника отдела связи повернуться к нему лицом. «Исхала, я ненавижу его так, что то, что сейчас произойдет, это то, чего все хотят. Командир Крюгер, могу я спросить, почему этот мальчик не за решеткой?» — спросил Рия, видя, как Джек заставляет его прятаться за спину родителей. «Ты собираешься посадить гребаного 10-летнего ребенка только за то, что он случайно попал на остров?» — спросил Шон. «Законы существуют не просто так», — сказал Рия. «Сотрудники сержанта охраняют пленника», — сказал Рия Гагриту. «Отвалить, ты не имел права так угрожать», — сказал Гагрит. «Закон гласит, что любой, кто нарушает закон, должен быть наказан. Мне все равно, какой сейчас возраст», — сказал Рия. «Закон гласит, что любой человек старше 18 лет подлежит наказанию в зависимости от того, в чем заключается преступление. Это незначительное преступление, и ему 10 лет, поэтому он не должен быть наказан», — сказал Гагрит, заставив его зарычать. «Да, иам заказывать йоу, то арестуйте этого мальчишку», — крикнул Рия. «Нет», — сказал Гагрит, заставляя его кипеть. «Командир, арестуйте этого человека», — крикнул Рия и застонал от боли, когда кулак Шона пронзил его насквозь. «Единственное, что я собираюсь сделать, это убить тебя за попытку убить ребенка. Твое наказание – смерть», – сказал Шон, прежде чем сжечь его дотла. «Тебе действительно нужно напомнить своим людям, кто здесь главный», – сказал Хоппс. «Я намерен это сделать», – сказал Шон. Глава 155. Глава 155. Кризис на Земле X. Прошло около месяца со времени второго инцидента на участке В, и с тех пор все было мирно. Легион снова медленно пополнялся новыми рекрутами по всей вселенной, а у ударной волны в разработке были новые творения в его лаборатории. Однако прямо сейчас предстоял особый случай. Через пару дней Турок и Марси собирались пожениться. После битвы на Олимпе Турок задал своей девушке важный вопрос, и та немедленно согласилась. Прямо сейчас Шон был в своем кабинете, просматривая различные отчеты о войсках, которых они наконец-то исцелили. До сих пор 90% всех наших солдат были исцелены после войны, остальные 10% были тяжело ранены, сказал Шон. Они встанут и полностью восстановятся через несколько дней, сказала Цунаде. Хороший. А пока те, кто выздоровел, находятся в отпуске. Когда большинство режима будет подавлено, они не начнут атаку в ближайшее время, сказал Шон, вставая. Проходя по коридорам, он увидел, как различные войска, наконец оправившись, направляются домой. Это не займет много времени, пока режим окончательно не будет сокрушен, и с исчезновением Вилгакса режим уже не будет столь эффективным, сказал Лейн, подходя к нему. Если только такие люди, как Грот, не возьмут командование на себя, он будет в половину так же хорош, как Вилгакс, сказал Шон перед тем, как они ушли. Позже, Турок шел за своим свадебным костюмом. «Фу, ненавижу обезьяньи костюмы», — сказал Турок, заставив Шона весело рассмеяться. «Попробуй найти такой же, как у Хопса. Он должен заказывать его на заказ», — сказал Шон, смеясь. «Я в этом не сомневаюсь. Я слышал, что он отомстил Эдди Киму с тех пор, как узнал, что тот жив», — сказал Турок. «О, по уважительной причине. Мы потеряли много друзей из-за него, когда он напал на школу в 2009 году. Винс, Джесси, Леон и Карин», — сказал Шон. «Первые три из Форсажа». «Кто такой Карин?» — спросил Турок. «Сестра Риджины», — сказал Шон. «Карин из Динацри сестры. А да, вы упомянули, что она была убита, но никогда не называли ее имени», — сказал Турок, поправляя галстук. Вдруг у Шона зазвонил телефон. «Стин, что-то не так?» — спросил Шон. «Все зависит от вашей точки зрения. Речь идет о Джефферсоне. Он хочет навсегда уйти из Легиона», — сказал Штейн. «Уйти в отставку? Почему?» — спросил Шон. «Даже не знаю. И мы связаны, так что я должна знать. Но он хорошо скрывает это от меня», — сказал Штейн. «Я поговорю с ним сегодня вечером, когда все соберутся перед свадьбой», — сказал Шон, вешая трубку. «А чем это ты?» — спросил Турок. «Я расскажу тебе позже», — сказал Шон. Позже. Все были приглашены в старый дом Шона в Сан-Диего, где в задней части дома был большой сарай, который Шон и его друзья использовали в качестве тусовки во время средней школы и колледжа. Если вам нужна лучшая картинка, посмотрите мой аккаунт DeviantArt под названием Hala956 и посмотрите картинку под названием Barn Hangout. «О боже, я очень скучал по этому месту», — сказал Роман с медведем в руке. «Навевает старые воспоминания», — сказал Шон, глядя на старую фотографию первоначальной группы перед школьной стрельбой. «О, ничего себе! Как, черт возьми, ты получил это на своем заднем дворе?» — спросил Турок. «Мой отец попросил его, потому что мне нужно было много места, чтобы сделать дерьмо или просто построить его, как эти», — сказал Шон, указывая на несколько старых аркадных игр, которые он построил вручную. «Черт», — сказал Турок, прежде чем Шон увидел Джакса и подошел к нему. «Джакс», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Дай угадаю, Грей сказал тебе», — сказал Джакс. «Можно и так сказать, что происходит. Ты был в Легионе еще до того, как он стал Легионом», — сказал Шон. «Да, Лакит, дело не в том, что я боюсь Или. Анхинкит это просто я все время думал, когда все ссорились, что вот оно, я умру и ничего не оставлю после себя», — сказал Джакс. «О, я понимаю, в чем дело. Ты хочешь вырастить семью, как большинство в Легионе», — сказал Шон. «Да, и я не смогу этого сделать, если буду все время рисковать своей шеей. Так что да, я хочу уйти в отставку. Кроме того, это не похоже на то, что у вас больше не будет огненного шторма. Рон не вернулся, чтобы занять мое место, как перед смертью», — сказал Джакс. «Истинный, я не могу помешать тебе уйти, но тебя будет не хватать, это я тебе обещаю», — сказал Шон, уходя, прежде чем Стайн подошел к нему. «И что же он сказал?» — спросил Штейн. «Оказывается, Джакс уходит в отставку не потому, что боится. Он уходит в отставку, чтобы найти семью», — сказал Шон. «Но он может найти его, пока еще на службе», — сказал Штейн. «А он может, не тогда, когда он мертв. Реви берет отпуск, чтобы растить близнецов», — сказал Шон, глядя на нее и ее дочерей. «Семья — это самое важное, что может быть в твоей жизни», — сказал Шон. «Понимаю», — сказал Штейн. «Кроме того, теперь, когда Рон не вернулся, ты можешь снова слиться с ним», — сказал Шон, прежде чем уйти. «Чувак, я скучал по этому месту», — сказала Теш, сидя на старом диване. «Кикер!» — крикнул Джуниор, заставив Шона обернуться и увидеть своего второго старшего сына со Спайра на руках, который сидел на столе и показывал Джуниору язык. «Теперь моя!» — сказал Кикер. «Мальчик!» — сказал Шон, прежде чем Джуниор ухватился за дно и поднял его. «Аво!» — в шоке завопила Летти. «Вернуть ему!» — сказал Джуниор. «Ок!» — сказал Кикер, отпуская Спайра, который вернулся к Джуниору на плечах. «Ха! Он больше похож на свою мать, чем на тебя, и у него есть ее сила», — сказал Майк, смеясь вместе с остальными. «Футболист», — сказала Салли, ругая сына и заставляя его ворчать. «Ладно, хватит с вас двоих», — сказал Шон, когда Диана взяла Джуниора на руки. «Может быть, нам стоит начать тренировать его, чтобы убедиться, что он не злоупотребляет своей силой», — сказала Диана, заставив его улыбнуться. «Я действительно скучала по этому месту», — Руссо сказал, что пьет медведя. «Ах да», — спросила Сара. «Да, я приходил сюда каждый раз, когда возвращался домой из командировки. Тогда я всегда думала, что у Шона никогда не будет друзей, которые не были бы близки к его возрасту. Меня выгнали из всех школ, кроме этой», — сказал Руссо, заставив ее рассмеяться. «Хорошее место, чтобы устроить вечеринку перед свадьбой», — сказала Сара. «Кстати, об этом я подумал, может быть, мы должны быть следующими», — сказал Руссо, заставив ее улыбнуться. «Вот что я тебе скажу, когда мы действительно победим режим навсегда, спроси меня еще раз», — Сара заставила его ухмыльнуться. «Я не выхожу за тебя замуж», — сказала Келли Дэвиду, прежде чем уйти, когда он поднял бровь. «Черт возьми, что ты сделал?» — спросил Руссо. «Ничего. Я просто сказал, что, может быть, нам стоит пожениться в ближайшее время», и она взбесилась. «Я ничего не понимаю. Мы встречаемся с тех пор, как в парке произошел третий большой инцидент с белыми». Дэвид был совершенно сбит с толку ее реакцией. «Может быть, она просто не готова», — сказала Сара. «Нет, это не то», — сказал Шон, подходя к ним. «Я думаю, она что-то скрывает о себе», — сказал Шон. Кратос смотрел на старую фотографию Шона и его старой школьной группы. «Трудно представить, что я был просто ребенком, который много болтал с большинством учителей, прежде чем прийти сюда», — сказал Шон, подходя к нему. «Я заметил, что большинство из этой группы здесь, но некоторые из них отсутствуют», — сказал Кратос. «Их мертвецы. Так было в течение 17 лет. Это всего лишь день, никто из нас никогда этого не забудет», — сказал Шон. «Что случилось?» — спросил Кратос. «Мы все были в школе, как и в любой другой день перед выпуском, с большими планами на будущее. Потом появился Эдди Ким с большинством бантокруга, которые откупились от них. Они ворвались в школу и начали стрелять по всему дому. Мы сопротивлялись, чтобы вернуть школу, так как, очевидно, Ким также вызвал каждого полицейского из своей зарплаты. Они блокировали школу, чтобы никто не мог войти, когда прибыла хорошая полиция, прежде чем мой отец вызвал армию, которая была рядом. Мы убрали Кима и его головорезов. Конечно, я никого не убивал, так как у меня все еще были принципы. Но Джесси, Леон, Винс и сестра Регины Крен не смогли этого сделать. Я избил Кима в дюйме от его жизни, почти сделав его моим первым убийством, если бы другие не оттащили меня», — сказал Шон. «Я припоминаю, что он заставил тебя работать на него вскоре после того, как Стокман был приговорен к участи худшей, чем смерть», — сказал Кратос. «Да, и я ненавидел каждую секунду этого, но я бы сделал это снова, если бы это сохраняло моих кузенов в безопасности. Я думал, что после того, как из него выльют кровь дикаря, он снова станет смертным. Но это имеет затяжной эффект, который оставит его через неделю или около того. Когда это случится, я намерен убить Хима и Нерония судьбы», — сказал Шон. Между тем, Мау просматривала кое-какие данные, оставленные режимом после окончания войны. «Честно говоря, у лорда Таноса была правильная идея встать на сторону Легиона. Их планы мешают нашим». Мау сказала, что видит различные планы режима, которые сделают работу Таноса намного сложнее. Внезапно поднялась тревога. «Хаэм», — сказала Ма, прежде чем посмотреть на сигнал тревоги, прежде чем он прекратился. «Странный». Ма сказала, что видела, что это такое — видеть какую-то аномалию, которая появлялась и исчезала так же быстро, как и появлялась. «Должно быть сбой в системе», — сказал Мау, прежде чем возобновить работу. «Снова на вечеринке. Так как же все снова оживают?» — спросил Оливер у Томми, который усмехнулся. «Позвольте мне сформулировать это так. Я не валяю дурака, как раньше. Хотите верьте, хотите нет, но я действительно получил работу в Монархе», — сказал Томми. «Неужели? Я не думал, что ты найдешь настоящую работу», — сказал Оливер, заставив его рассмеяться. «Вообще-то это мне нравится. Так что вместо того, чтобы идти за Диной, ты поехала с Фелисити?» — спросил Томми, заставляя его посмотреть, и увидел, что она разговаривает с Марси, а остальные заставляют его улыбаться. «Иногда ты просто встречаешься с кем-то, кого никогда не ожидал увидеть», — сказал Оливер. «Я могу это понять», — сказал Шон, подходя к ним. «То есть ты действительно использовал этот сарай как притон еще в старших классах?» — спросил Томми. «Да, я начал учиться в средней школе, когда мне было 10 лет, так как меня выгнали из каждой начальной школы», — сказал Шон. «Я знаю, что сказал, что он начал учиться в средней школе, когда ему было 11 лет в главе Джеффа Данхэма, но я понял, что испортил события временной линии. Если я это сделаю, я вернусь и исправлю это позже». «Тебя действительно выгнали из школы?» – удивленно спросил Оливер. «Я так и сказала, когда пришел Джефф Данхэм, помнишь?» – сказал Шон. «А да, но почему?» – спросил Оливер. «Я был намного умнее учителей, и всем мужчинам не нравилось, что маленький ребенок был умнее их, что приводило к множеству драк. Одному стало так плохо, что я подрался с ним в последней школе, когда он ударил меня первым, пнул его тупицу по-крупному», — сказал Шон, заставив их хихикнуть. «Итак, мой отец решил записать меня в старшую школу после того, как сделал дело с принципом. Он разрешил мне присоединиться, сказав, что в этом заведении есть одаренные ученики», — сказал Шон. «Должно быть, сначала было трудно», — сказал Томми. «Только с Эдди Кимом. В первый же день он вел себя со мной как придурок, ожидая, что я сделаю все, что он захочет. Я встал перед ним и сильно надрал ему задницу, ударив его лицом в шкафчик. Дэвид тоже ходил со мной в эту школу, потому что он был умнее большинства детей своего возраста. Потом я познакомилась с домом и остальными и с тех пор дружу», — сказал Шон. Следующий день. Турок и Марси были в церкви, готовые к свадьбе. «А почему ты никогда не устраивала подобных свадеб и просто подписывала бумагу?» — спросил Турок у Шона, который ухмыльнулся. «Если бы я устраивал свадьбу для каждой девушки, на которой только что женился, это было бы абсолютным кошмаром для церкви», — сказал Шон, заставив его рассмеяться, прежде чем заиграла музыка и Марси медленно пошла к нему. «Ты же знаешь, что у меня этого не было бы, если бы мы не встретились», — сказал Турок, заставив его улыбнуться. «Этого мы никогда не узнаем», — сказал Шон, прежде чем они встали друг перед другом. Однако Мау быстро бросилась рядом с Шоном. «Что ты делаешь? Это очень важный день», — сказал Шон. «У нас могут возникнуть проблемы. Прошлой ночью была обнаружена аномалия, которая быстро исчезла. Сначала я подумал, что это пустяки, но потом решил проверить. Аномалия была чем-то вроде портала из другой вселенной», — сказала мама. «Где была эта аномалия?» — спросил Шон. «Есть ли у кого-нибудь причины, почему эти двое не должны быть женаты? Говори сейчас или замолчи навсегда», — сказал священник, прежде чем лазер ударил его и превратил в пыль. «Что за черт?» — сказал Турок, прежде чем ворвались вооруженные люди, все в черных доспехах и с нацистскими символами на руках, прежде чем лучник был замечен в центре, прежде чем взлетела женщина. «Мир переоценивают. Ты, должно быть, шутишь», — сказала Марси. «Нацисты?» — спросил Шон, прежде чем они начали стрелять только для того, чтобы Барри ворвался и забрал все пули. «Фигуры», — сказал Турок, прежде чем войти в состояние всадника. «А теперь иди», — Турок сказал, — «чтобы Марси бежала, прежде чем Кара взлетит и нападет на женщину, а Оливер, используя нанамиты, чтобы сделать лук и стрелы, сражался с лучником». Однако Шон столкнулся с ним лицом к лицу. «Одна свадьба, два похорона», — сказал Прометей. «А как ты выходишь из своей камеры?» — спросил Шон, прежде чем напасть на него. Резнов достал пару ножей и с легкостью перерезал большинство нацистов, прежде чем Юлия утопила их. «Первая свадьба, на которую мы берем Владимира, и это происходит», — сказала Джулия, крепко прижимая к себе сына. «Уведите его отсюда», — сказал Резнов, прежде чем с легкостью свернуть шею нацисту. Кара и женщина боролись друг с другом, прежде чем Кара нанесла сокрушительный удар по голове, заставив ее упасть. «Нет!» — закричал лучник, прежде чем пнуть Оливера назад, и бросился к ней, прежде чем они отступили. Шон продолжал бороться с Прометеем, потом схватил его за шею и с легкостью сломал. «Я не знаю, как ты выбрался из своей камеры, Адриан, но, попытался сказать Шон, прежде чем снять маску, и широко раскрыл глаза. Что? Спросил Оливер, прежде чем увидел, что это Томми Мерлин заставил его широко раскрыть глаза, прежде чем посмотреть и увидеть Томми живым и здоровым. Какого черта? Спросил Томми. Позже. Ладно, какого черта? Спросил Шон. Кто были эти солдаты? Спросил Кратос. Эмблемы нацистов времен Второй мировой войны. Но эта группа мертва уже почти столетие. И все группы, которые боготворили Гитлера, были арестованы или убиты, так как они создают проблемы, сказал Уэллс. Я проверил камеры. Адриан все еще был в своей камере, когда произошло нападение вместе с членами, которые были захвачены, сказал Лейн. Мой вопрос, почему я был в этом костюме? Спросил Томми. Это хороший вопрос, сказал Дик. Эта женщина и Арчер были равны Оливеру и Каре. Как такое возможно? Спросила Фелисити. Не знающий. Единственный, кого я знаю, кто может справиться с Карой, когда дело доходит до ее собственных сил, это Галатея, поскольку она ее клон, сказал Шон, заставив ее улыбнуться Каре, которая нахмурилась. Ответ очевиден, сказал Кратос, привлекая их внимание. Они из другой вселенной, сказал Кратос. Это вполне возможно, сказал Уэллс. Мне очень трудно поверить, что существует вселенная, где правят нацисты, сказал Тальбот. Попытался сказать Резнов, привлекая их внимание. Мы можем, сказал Резнов, имея в виду его и маму. Когда мы искали вселенную за вселенной, чтобы найти режим, мы нашли одну вселенную, мы называем его Земля X, сказал Резнов, показывая запись. Мы не устанавливали это место, потому что оно настолько ужасно, что ни один здравомыслящий человек никогда туда не пойдет, сказал Резнов. В основном это Земля с похожей историей, но с одним существенным и радикальным отличием, сказала мама. Дай угадаю, нацисты создали атомную бомбу раньше, чем США, и Гитлер использовал их, чтобы выиграть войну, сказал Шон. Действительно, Гитлер продолжал свое жестокое правление вплоть до своей смерти в 1994 году, сказала мама. Отличный, и теперь они хотят завоевать мультивселенную точно так же, как и режим, раздраженно сказал Шон. Мне трудно поверить, что они могут представлять такую же угрозу, как и режим, сказал Кратос. Может и не так сильно, но все равно опасно, и все угрозы этой вселенной должны быть устранены, сказал Лейн. Мы не думали, что они смогут пересечь барьер, отделяющий нас от этой вселенной, сказал Резнов. Это объясняет аномалию прошлой ночи. Должно быть, они нашли какой-то способ преодолеть барьеры, сказала мама перед уходом Шона. Келли перебирала различные припасы после того, как некоторые из гражданских гостей были несколько ранены. «Эй», — сказал Шон, входя, «эй, итак, есть какие-нибудь улики, кто напал на нас?» — спросила Келли. «Мы знаем, кто напал на нас, но я здесь не для этого. Я хочу спросить, почему ты вчера взбесилась?» — сказал Шон, заставив ее замереть, прежде чем вздохнуть. «Смотреть я люблю твоего брата без вопросов и хочу выйти за него замуж. Проблема не в этом, Химит, это я», — сказала Келли. «Я не понимаю», — сказал Шон. «До того, как мы с Дэвидом встретились, я был помолвлен дважды», — сказала Келли, удивив его. «Дважды, но не замужем?» — спросил Шон. «Нет, первый раз я была помолвлена со своей школьной подружкой. Он сделал мне предложение, и я согласилась. За 2 недели до свадьбы я нашел его спящим с какой-то рыжей головой. Он все пытался сказать, что это не то, на что похоже, но я знала. После этого я покинул его и свой родной город», — сказала Келли. «А?» — спросил Шон. «Да потом я встретила другого мужчину. Он был умен, очаровательный и такая добрая. Он сделал мне предложение, и я снова согласилась. Потом я поймал его при тех же обстоятельствах и столкнулся с ним лицом к лицу. Он отрицал это, говоря, что это был единственный раз, но я знала, что он был похож на последнего, и я ушла от него, а потом пришла на твою последнюю деловую сделку и встретила Дэвида», — сказала Келли. «Значит, ты отвергаешь его предложение не потому, что не хочешь выходить замуж, а потому, что боишься, что оно повторится, как и в предыдущие 2 раза», — сказал Шон. «Да, я просто так боюсь, что это случится снова, а я этого не хочу», — сказала Келли. «Между тем, ты же знаешь, что я, честно говоря, должна была бы привыкнуть к кризису к этому моменту в наших отношениях, но я не была готова к этому в наш особый день», — сказала Марси, крутясь на стуле и заставляя турока хихикать. Со временем к этому привыкаешь. Нацистская часть, да, это было довольно шокирующе, сказал турок. Так, кстати, что случилось на той горе? Спросила Марси, заставив его вздохнуть. Очевидно, мы победили, но не обошлось и без тяжелых потерь. Амаза, доктор Манхэттен, Киллмонгер, Киба, Сейрокс, Рептилия, Канаихикскуатыд было хуже, чем в прошлую войну, сказал турок. Наверху произошло что-то еще, не так ли? Спросила Марси. Я думал, что после этой осады все наконец закончится. Легион мог для разнообразия расслабиться, но, как и во всем, ничто не бывает простым. Горстка самых сильных членов сбежала, а остальные были убиты или взяты в плен, сказал турок. Зачем вообще их захватывать? Спросила Марси. Разведка, искупление, наказание. Назовите его сами, сказал турок, прежде чем прозвучала тревога. Что это у нас тут? Спросил турок, прежде чем увидеть записи с камер наблюдения, на которых запечатлен научный аванпост, захваченный нацистами, сказал турок. Позже, Шон и Кратос выскочили из портала раньше, чем Кара и Барри прибыли с невероятной скоростью, и Оливер приехал последним на своем велосипеде. Напоминание суперскорости телепортации у меня его нет, сказал Оливер, заставив Шона хихикнуть. Огорченный, сказал Шон. Почему эти нацисты нападают на это здание? Спросил Кратос. Это научный аванпост, но это хороший вопрос, почему они здесь? Сказал Шон. Потому что, сказал лучник, когда женщина и мужчина в желтом костюме подошли к ним вместе с человеком в капюшоне, а мужчина в желтом держал какой-то предмет, у них есть то, что нам нужно. Тот, что в капюшоне, сказал, что бы ты ни украл, лучше положи это обратно, сказал Шон. Ваша уверенность предсказуема. Вы сталкивались с вызовом за вызовом с редкими поражениями. Но если ты думаешь, что сможешь остановить все, что попадется тебе на пути, сказал человек в капюшоне, прежде чем снять капюшон, когда показались остальные. Что? Удивленно переспросил Кратос. Перед ними стояли Оливер, Кар и Таун, а тот, что в капюшоне, был двойником Шона с красными глазами. «Как ты к нам относишься?» – спросил нацист Шон. «А боже, это уже за гранью болезни!» – недоверчиво переспросил Шон. «Если ты имеешь в виду увидеть свое отражение и увидеть слабость, я согласен», – сказал нацист Шон. «Оттепель?» – спросил Барри. «Николодцы сталкиваются с его настоящим лицом в этом, прямо из первичной вселенной», – сказал Таун. «Что вы бросили режим и присоединились к ним?» – спросил Шон. «Я знал, что мы все равно проиграем этот бой. Всегда имейте запасной план. Вашим словам я действительно верю», — сказал Таун, заставив его нахмуриться. «Мы наблюдали за вами и за тем, как вы растратили потенциал множества вселенных. На нашей земле мы развили меритократию. Мы достигли величия», — сказала нацистка Кара. «Твое извращение», — сказал Кратос, — говорит человек, хладнокровно убивший свою жену и дочь. Нацистка Кара передразнила его, прежде чем Шон запустил кристалл с земли позади нее в ее голову, ударив ее, заставив его разбиться, пока она задыхалась от удивления. «Простите, вы что-то сказали? Трудно слушать тупую блондинистую сучку», — сказал Шон, заставив Кару хихикнуть, в то время как ее двойник зарычал от гнева. «Хм, по крайней мере, мы оба можем согласиться в некоторых вещах. Она жива только потому, что полезно мне, нацист», — сказал Шон, заставляя ее сердито посмотреть на него. «Для тебя?» — спросил Оливер. «Как ты думаешь, кто правит всем миром там, дома?» — спросил нацист Шон. «Ладно, с каждой секундой я все больше ненавижу эту вселенную. Что ты здесь делаешь? Одной земли недостаточно, теперь ты хочешь две?» — спросил Шон. «Мы вам не подчиняемся. Наша верность отчизне, и моей жене тоже», — сказал нацист Оливер, глядя на Кару. «Окей, вау», с отвращением сказал Шон. «Чувства взаимны. Мне противно, что мой главный генерал женат на инопланетной дряни. Нацистка», сказал Шон, заставляя ее сердиться. «Опять какого черта тебе надо? Даже ваша земля в одиночку не может остановить целую вселенную», сказал Шон. «Попасть в ад, сейчас же», закричал нацист Шон, прежде чем Таун бросился прочь, и Барри последовал за ним, прежде чем Оливер достал стрелу и прицелился в нацистку Кару. «И как ты думаешь, что из этого выйдет? Пули отскакивают от меня», — сказала нацистка Кара. «О, эта стрела не будет», — сказал Оливер, стреляя в нее, прежде чем снаряд оторвался, открывая определенный зеленый кристалл, который пронзил ее, заставляя ее стонать от боли. «Это криптонитовая стрела, зачем тебе это нужно?» – спросила Кара. «В том случае, если ты когда-нибудь проявишь зло», – Оливер сказал, прежде чем нацистка Кара бросилась на них только для того, чтобы Кратос ударил ее в здание. «Моя очередь», – сказал нацист Шон, прежде чем черное пламя охватило его, прежде чем он стал похож на темного всадника. «О, только не это. Серьезно?» – спросил Шон, наслушавшись этого. Нацист Шон взревел, прежде чем взорвать его и Кратоса черным пламенем, но Кратос отразил его золотым руном, в то время как Шон использовал свою броню, чтобы сделать это. «Что это такое?» – спросил Кратос. «Темный всадник, меня тошнит от всего этого», – сказал Шон. «Уберите отсюда призму». Нацист Шон сказал оттаять, прежде чем он умчался с ним, прежде чем нацист Шон взорвал здание, заставив его наклониться к ним, прежде чем они выбежали из зоны удара и увидели, что они ушли. «Хорошо, это отстой», — сказал Шон. «Позже. Вы хотите сказать, что это были двойники вас троих?» — потрясенно переспросил Лейн. «Да, и Таун работает с ними. Похоже, он знал исход последней войны и нуждался в подкреплении», — сказал Шон. «Он просто дурак», — сказал Кратос. «Наверняка опасный. И что же они взяли?» — спросил Шон. «Файлы называют его призмой», — сказала Фелисити. «А зачем им вообще нужен генератор субсвита?» — спросил Уэллс. «Что такое?» — спросил Кратос. «В принципе, его можно использовать как оружие в самых разных формах», — сказал Шон. «Итак, нацистские двойники здесь, и они украли призму». «Почему?» — спросил Тальбот. «Это большой вопрос. Почему бы не сделать его самим на своей земле?» — спросил Штейн. «Я думаю, призма лишь часть причины, по которой они пришли сюда. Возможно, они что-то ищут, и призма часть этого», — сказал Шон. «Кажется, я что-то нашел», — сказал Рид, привлекая их внимание. «Я проверял кровь злого близнеца Кары, и в ней нет желтой солнечной радиации», — сказал Рид. «Я думал, людям с Криптона нужно желтое солнце, чтобы получить свои силы», — сказал Лейн. «Так оно и есть, однако в нем присутствовала солнечная радиация», — сказал Рид. «Что они за глупые? Я удивлен, что она вообще еще жива. Какое-то время я занимался моделированием этого процесса, и все они закончились катастрофой», — сказал Шон. «Как же так?» — спросил Кратос. «Ты не захочешь знать, поверь мне. Мы можем отследить его?» — спросил Шон. «Да, конечно. Мне нужно всего несколько минут, чтобы перенастроить спутники», — сказал Рид. Шон снова вошел в сарай, посмотрел на старую фотографию своей первой группы и вздохнул. «Не проходит и дня, чтобы мы не думали о них», — сказал Дом, подходя к нему. «У меня был шанс прикончить Кима, чтобы он не убил больше невинных людей в тот день. Я должен был взять его», — сказал Шон. «Тогда у нас были свои правила. Никаких убийств. Это то, что сделало нас лучше, чем он тогда», — сказал Дом. «Да, я заставлю его страдать за то, что он отнял у нас много лет назад», — сказал Шон. «Позже. Большинство легионов героев направлялись к лагерю, где находились нацисты. Джакс сказал, что это будет его последняя миссия перед уходом из легиона в качестве огненного шторма». Шон пинком вышиб дверь в док-хаус, прежде чем остальные ворвались внутрь. «Где же они?» — спросила Кара, не видя их. «Они где-то здесь», — сказал Шон, прежде чем вспышка теплового зрения поразила его, заставив зарычать, прежде чем отклонить его обратно на нацистку Кару. «Мне доставит удовольствие убить тебя», — сказал нацист Кара, прежде чем броситься на него, только чтобы он и Кратос сильно ударили ее в спину. «Мы с Кратосом справимся со злой Карой», — сказал Шон перед тем, как ворвались тысячи нацистов. «Остальные вынимайте их оттуда», — сказал Шон. Между тем, Уэллс выходил из лаборатории, прежде чем наткнулся на кого-то, заставившего его посмотреть, и увидел нациста Шона в его темной форме всадника, рычащего на него. «Боже!» — сказал Уэллс. «Там нет бога!» — завопил нацист Шон, прежде чем Уэллс включил охранную сигнализацию, и нацист Шон схватил его, прежде чем ударить головой о стену, прежде чем появились другие, заставляя его смеяться от удовольствия. Между тем, Шон и Кратос сражались против нацистки Кары, которая сильно проигрывала из-за того, что сильно недооценивала их, прежде чем Кратос сильно ударил ее, заставив застонать от боли. «Твоя слабость», — Кратос сказал, — «что задушит ее. По крайней мере, я не убивал свою семью». Нацистка Кара издевалась, заставляя его рычать, собираясь убить ее, прежде чем звуковое устройство сработало, вырубив больше половины группы, и никаких нацистов. «Что за черт?» — сказал огненный шторм, прежде чем его ударило о стену и Джакс и Штейн разделились. Шон зарычал, прежде чем ударить нацистку Кару в бок, заставив ее зарычать от боли. «Меня от тебя тошнит, мать твою!» — сказал Шон, прежде чем большой пульс взорвался и вырубил остальную команду. Группа вскоре проснулась с силовыми гасителями на них. Кратос зарычал, пытаясь освободиться. «Не беспокойтесь. Гасители энергии отнимают у нас силу и мощь. Я действительно начинаю ненавидеть эти вещи», — сказал Шон, прежде чем раздались хлопки, заставившие его посмотреть и увидеть Тауна. «Ну, это редкое зрелище. Легион, наконец, потерпел поражение. Если бы только Вилгак смог видеть это сейчас», — сказал Таун, заставив Шона ухмыльнуться. «Я убил его и Роулингса, когда он был кнулем. Я убью и тебя тоже», — сказал Шон. «Мм, не сегодня. Кроме того, теперь у нас есть самые сильные члены Легиона. Я бы сказал, что поражение очень маловероятно», — сказал Таун. «Хватит, Таун», — сказала нацистка Кара, прежде чем появились нацист Оливер и нацист Шон. «Никто не просил тебя говорить на языке паразитов». «Нацистка», — сказал Шон, заставляя ее сердиться. «Знаешь что, нацистка», — попыталась сказать Кара, прежде чем упасть в обморок от боли, прежде чем ее муж бросился к ней. «Хорошо, я вижу, кто-то получил больше, чем она рассчитывала. Наверное, слишком много солнечной радиации», — Шон насмехался, заставляя ее сердиться. «Откуда ты знаешь?» — спросил нацист Оливер. «Ее кровь. Он был полон этого дерьма. Я уже знал, что это была плохая идея, чтобы использовать на Каре или любом из Криптона». «Ясно, что нет», — сказал Шон. «Теперь это не имеет значения. У нас есть то, что мы хотим», — сказал нацист Оливер, глядя на Кару и заставляя ее широко раскрыть глаза. «Это я?» — спросила Кара. «Мы заберем твое сердце и передадим ей, чтобы спасти ее жизнь», — сказал нацист Оливер. «Да таков был план, нацист», — сказал Шон, шагая вперед. «Но теперь вопрос в другом. Зачем было спасать ее, когда вы двое собираетесь предать меня?» — сказал нацист Шон, заставив их нахмуриться. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Нацист Оливер сказал это перед тем, как его ударили кулаком в стену. «Не принимайте меня за дурака», — взревел нацист Шон. «Таун, ты сообщил мне о своих намерениях после убийства Томми», — сказал нацист Шон, заставляя их сердито смотреть на злобного спидстера, который ухмыльнулся. «Ты маленький самодовольный», — сказала нацистка Кара, прежде чем ее ударили по лицу. «Вы двое живы только потому, что вы мне полезны. Но ты, Оливер, мой самый надежный генерал, мой друг и союзник. Посмей предать меня за какую-то инопланетную гадость. Ты вышла замуж?» — спросил нацист Шон, свирепо глядя на него. «Чего ты хочешь?» — спросил нацист Оливер. «Чего я хочу, так это повиновение. Вы оба заплатите за свое предательство, начиная с нее, когда она получит свое сердце взамен. Но пока ты жив», — сказал нацист Шон, прежде чем взорвать героев и вырубить их. Позже Шон застонал, проснувшись, и поднял глаза, когда Кратос поднял его. «Значит, генералы вашего двойника планировали предать его», — сказал Кратос. «Не могу сказать, что удивлен. Где мы находимся?» — спросил Шон, оглядываясь по сторонам, прежде чем увидел повсюду нацистские флаги. «Дружище, мы на Земле X», — сказал Руссо. В группе были только Шон, Кратос, Оливер, Барри, Сара, Руссо, Джакс и Стейн. «А где остальные?» — спросил Шон. «Их отвели обратно в камеры, чтобы они не сбежали», — сказал Штейн. «И они оставили нас, потому что?» — спросил Джакс. «Потому что ты самый опасный». Шон посмотрел и широко раскрыл глаза, увидев двойника отца Сары и Дины с немецким акцентом. «О, ты, должно быть, издеваешься надо мной», — сказал Шон. «Как бы мне ни было неприятно это говорить, он на самом деле прекрасно справляется с этой ролью». «Как нам выбраться отсюда?» — спросил Кратос. «Вы все умрете здесь, где вам и место, потому что вас нельзя обратить», — сказал нацист Квинт. «А что это за треугольники и звезды на остальных?» — сказал Джакс. «Каждый из них олицетворяет преступление, которое они совершили в этой вселенной», — сказал Шон. «Это место сущий ад», — сказал Руссо. «Не хуже, чем работать на Роулингса», — сказал Шон.